Глава третья. «Снова эти из Хэйань», — произнесла старая госпожа Ню, стукнув крышкой о фарфоровую чашку. «Из-за этих поганых собак другие кланы продолжают ненавидеть потомков Ши». После этих слов Лилань поправила волосы в пучке и вышла с внутреннего двора через круглые ворота, чтобы увидеть движение в переулке. Люди в темных одеяниях, словно слуги безлунной ночи, прятали лица за бронзовыми полумасками и темными накидками. Кто-то бежал по дороге, кто-то с ловкостью перепрыгивал с крыши на крышу, но один из них отстал и остановился. «Ай, я, бродяга, чего застрял?» — прозвучал чей-то раздраженный крик. «Нет времени любоваться красавицами!» Высокий юноша у стены в тени поднял голову. На загорелой коже губы его искривились в усмешке. Он пробежал мимо Лилань и, едва задев ее плечом, запрыгнул на стену. Странное чувство охватило ее сердце. Что-то в этом человеке показалось на удивление знакомым. Перед глазами Лилань мерцающие золотые крошки вспыхнули и тут же исчезли. Таким заклинанием пользовались, чтобы перемещаться с быстротой молнии, но нужно достигнуть ступени духовного подмастерья, чтобы его освоить. Оттенок света же выдал в нем человека из небесной столицы, быть может, даже из знати. У них светлые ци подобной чистоты, потому что они такими рождаются. Лилань вышла на дорогу, чтобы снова взглянуть на загадочного юношу, но люди Хэйань уже оставили ее позади. В имперской армии учили, что все последователи темного пути принадлежат клану Ши, и она никогда не слышала о светлых заклинателях по рождению. С другой стороны, беседы о подобных вещах могли быть под запретом. Ее размышления не привели ни к чему, кроме странного чувства тревоги. Она выдохнула, подняв голову к теплому солнцу, какое бывало весной в провинции Дун. Потом вышла на главную дорожку, мощеную крупными плоскими камнями. И вскоре ноги сами остановились на улице, названной в честь первого генерала Гоу, перед архивом внутренних и внешних рек. Солдат императора учили верить в то, что для Хэйань это еще одно ненавистное место в империи после палаты артефакторов и дворца Цзы, принадлежащего императору в небесной столице. У Лилани архив также не вызывал теплых воспоминаний. Само его существование казалось таким же неправильным, как использование природной бойцы артефакторами. Высокие стены с молочного оттенка черепицы снаружи покрывала сетка из белого плюща, под которой за многие годы скопились киноварь и пыль. Киноварь — ртутный минерал красного цвета и красный пигмент. В даосской алхимии Древнего Китая верили, что киноварь является необходимым ингредиентом для эликсира бессмертия. Лилань знала об ученых из средней палаты алхимиков, что работали там и собирали ци, и ритуалы, проводимые внутри, не самые приятные. У главных ворот стояли широкие доски. Оборванные листы висели на них, будто грязные лохмотья, покрытые печатями магистрата. На одной из листовок на прохожих смотрело круглое лицо юноши, прорисованное тушью, а надпись гласила: «Тань У, 24 года от роду, 4-й круг ступени духовного ученика. 5-го числа 3-го месяца на пересечении улиц О и генерала Гоу была найдена темная повязка на имя господина Тань У. В последний раз родные видели его 10 закатов назад. Он работал на рынке в лавке с целебными травами. Господин Мо, его наставник, описывает юношу как трудолюбивого, но со странными манерами. Он и стали такими после нескольких месяцев непосещения архива внутренних и внешних рек. Любой, кто знает что-то о господине Тань, должен обратиться в ближайший пост городской стражи или написать письмо в управление магистрата. Лилань слышала об исчезновениях потомков клана Ши, но никогда не интересовалась этими делами. Поговаривали, будто пропавшие присоединялись к ордену Хэйань, чтобы избавиться от темных повязок и обрести контроль над своей темной ци, для чего орден использовал запрещенные техники. Так или иначе, в официальных документах, которые оглашали у центральных ворот благоденствия, говорилось об умерших от присутствия бесконтрольной, нечистой ци в теле. Двери архива внутренних и внешних рек издали скрип, когда Лилань прошла во внешний двор. Это место напоминало запутанную паутину с галереями-проходами из белого дерева, которые вели к внутреннему двору. Там, в главном здании, была лестница, которая вела в подземелье, где стояли шкафы с кристаллами, заполненными живой ци. На пути Лилань не встретила ни одного ученого. Настало время дневной трапезы, но ей стоило подождать Кая в его комнате для записи внизу. Каждый месяц она, как потомок клана Ши, должна была сдавать темную ци в архив для документации в книге темных повязок в городе Энь. И впереди ее ждало то, что она пережила 3 года назад. Подготовительные уроки перед сдачей экзамена на степень ученого младшей палаты алхимиков. Адепты младшей степени работали в лавках целителей, а после получения рекомендательного письма сдавали экзамен и работали уже в архиве. Высшей степенью была старшая палата алхимиков. Это чин серебряного служащего. В небесной столице они решали вопросы будущего империи, изобретали новые пилюли и рецепты. Ученые же в архиве имели среднюю степень. Они изучали ци темных по рождению и природную бойцы. Юный господин Лун уже давно мог получить повышение. Без сомнения, талантливый ученый, прилежный и увлеченный делом, как говорил дедушка Чень, он превосходил многих стариков в свои 25 лет, но у него никогда не будет шанса из-за темной повязки, прошептала Лилань и постучала в дверь комнаты. В ответ никто не отозвался. Едва ли Лун Кай ушел трапезничать со всеми. Лилань открыла скрипучую дверь. Как и во всех помещениях подземелий, холод и сырость сопровождали каждого, кто сюда входил, а свет от единственного стеклянного фонаря со свечой создавал таинственный полумрак. Шкафы с кристаллами с живой ци стояли с двух сторон. Стол Лун Кая. Кисть лежала на подставке. Запах туши витал в воздухе, указывая на то, что ей недавно пользовались. Скрученные книги из бамбуковых дощечек, перевязанный веревками пергамент. На краю стола соломенная фигурка рядом с фарфоровой чашкой, накрытой крышкой. Лилань потрогала ее. Теплая. Она решила заглянуть за край пергамента, но в то же мгновение, подобно вспышке молнии, присутствие темной ци за ее спиной и уроки, полученные за годы служения в имперской армии, заставили ее тело двигаться само по себе. Правая рука Лилань, словно хлыст, готова была раздробить любую угрозу. В тени этот человек отражал ее атаки с мастерством, напоминающим круги на поверхности воды от упавшего камня. Вскоре чьи-то холодные пальцы схватили ее за запястье, потянув вперед во тьму. Она готовилась ощутить боль, но вместо этого запах тимьяна и мяты заставил сердце биться чаще. «Юная госпожа Ли!» — прозвучал баритон над ее головой. «Вы не только опоздали, но и ведете себя весьма странно». «Прошу меня извинить», — ответила Лилань и ощутила, как смущение обожгло щеки. «Ты можешь меня...» «Хорошо», — сказал он и отпустил ее тонкое запястье. «Давай забудем об этом», — произнесла она. «Тут тебя не было на месте, просто не ожидала, что...» «На работе? Обращайся ко мне, господин ученый», — добавил строгим тоном Лун Кай и с элегантностью присел за стол. «В доме семьи Ли или в мастерской дедушки? Зовите просто по имени, но не здесь». «Понимаю, господин ученый», — ответила Лилань и, наконец, решилась взглянуть на его спокойный профиль. Лун Кай. Его бледная кожа напоминала падающий снег ранним утром на вершине гор. Таким же холодным был и взгляд его темных глаз. Голос подобен шелесту бумаги, а длинные темные волосы всегда собраны в строгий пучок, закрепленный серебряной короной ученого мужа. Лишь темные пряди свисали с двух сторон, обрамляя благородные черты лица. Дзэдзэ звала его ледяным принцем за статность фигуры в черном одеянии алхимика и уверенную манеру держаться. Впервые она увидела его на коне, потом продолжала причитать весь вечер о том, какой прекрасный молодой человек приезжал в лавочку к дедушке Ченю. Этот благородный молодой человек никогда не улыбался, а Ли Сюэ хотела бы растопить его холодное сердце. «Вас заинтересовал этот сверток бумаги?» — произнес Лун Кай, заставив ее вернуться в настоящий момент. Он ловким движением снял веревку, и взгляду Лилань открылось зрелище не из приятных. Высушенная рыба с 10 туловищами. Когда-то она лаяла по собачьи. Теперь же ее покрывали пятна оттенка разбавленной киновари. Ее единственная голова прогнила до скелета. «Что-то странное случилось с рыбой Хэлло?» «Эти пятна», — начала Лилань. «Точно», — сказал юноша и снова накрыл рыбу пергаментом. «Странные вещи творятся в запретном старом городе. Это связано с каналами природной бойцы. Я рассказываю, потому что доверяю вам, как вашему дедушке. Никто не должен об этом знать, тем более изучать по собственному желанию. Таким распоряжением озадачил нас магистрат. Ко всему прочему, это опасно. Я знаю, что в детстве вы исследовали подземный город, поэтому настоятельно рекомендую заняться учебой в школе и самосовершенствованием на пути. Я могу идти? А ритуал очищения ци? Использую старые запасы. Старый господин Ли посвятил меня в детали вашего нынешнего состояния духа». Закончил он и опустил взгляд к ее запястью с платком. «Что-то случилось?» «Пустяки!» — замахала она руками, вдруг снова ощутив смущение, когда его холодные пальцы попытались поймать ее руку. «Извините». Она сделала шаг назад и поклонилась. «У меня нет слов, чтобы описать мое поведение за последние 2 дня, но хочу поблагодарить вас за вчерашнюю помощь и сожалею, если доставила вам неприят». Искреннее признание прервалось урчанием в желудке Лилань, напоминая, что утром у нее не было и зернышка риса во рту. Она пустила взгляд в пол, готовая провалиться под землю от стыда, обжигающего лицо, когда услышала смешок. «Кхм!» — кашлянул Лункай с притворством и подставил кулак к губам. «Кхм! Я могу предложить вам жареные каштаны. Платок вернете потом, когда я зайду в мастерскую к старому господину Ли. Он обещал подготовить картину с пионами для вашей учительницы Дзи. Она настаивала на том, чтобы именно я забрал картину и передал ей». Лункай поставил завязанный узлом шелковый платок на стол перед ней. «Госпожа учительница», — сказала она, скривив губы, — «хочет свести тебя с дочерью подруги, будто какую-нибудь плодовитую козу». «И почему вам эта мысль претит?» — спросил он, взял платок и вложил в руку Лилань. Она вздрогнула от прикосновения, но сжала нежный шелк в кулаке. Лункай снял платок с ее раненого запястья, используя простое заклинание. Провел пальцами по коже и убрал царапину, вызвав лишь легкое покалывание. Почему? Лилань сама не понимала, почему. С детства он вел себя с ней как старший брат, потом как строгий наставник, всегда с книжкой или со свитком в руках. Она не видела его в обществе девушек. У него словно и не было близких друзей. Недоступный и холодный, но добрый и понимающий он. Я вспомнил кое-что важное. Произнес Лункай теплым шепотом, а затем встал и пальцами едва коснулся подбородка Лилань, чтобы она посмотрела на него. «С днем рождения, Сяолань!»